какие причинял другим, кончил жизнь на чужой стороне в горах самой жалкой смертью. Тело его привез Филипса, воспитанник его, который, боясь сына Антиохова, удалился в Птоломею, Филопатору, в Египет,